Сейчас и правда будет непросто. Но самое страшное то, что мне надо быть спокойным и сдержанным, чтобы контролировать ситуацию. Я понятия не имею, как поведет себя мама, и обязан защитить свою семью при любых раскладах. Вообще, конечно, она женщина дипломатичная и никогда не переходит на оскорбления, даже голос старается не повышать. Но это совсем ничего не значит. Ее ядовитые, завуалированные слова могут жалить больнее, чем открытые оскорбления. Но я все еще надеюсь на мирное урегулирование конфликта. Набираю в легкие побольше воздуха и уверенно распахиваю входную дверь, пропуская братьев вперед. За ними входят Вика и Нюся. Я последний, но обхожу их, пряча за своей спиной. «Приехали, наконец-то!» Мама выходит из кухни с полотенцем в руках. Внутренне напрягаюсь, готовясь к худшему, но не опускаю глаза и смело встречаю ее внимательный взгляд. «Бабушка, давай знакомиться!» Нюся путает все карты. Неожиданно вырывает руку и бежит вперед. Вика дергается за ней, но я успеваю вовремя остановить ее. Все в ступоре замирают. Вокруг воцаряется звенящая тишина. Никто не смеет даже пошевелиться. Нервно сглатываю и стараюсь адекватно оценивать ситуацию. «Бабушка, ну привет!» Требовательно конючит Нюся и тянет ее за руку. «Бабушка?» Мама непонимающе смотрит на нее и поднимает на меня растерянный взгляд. Вау, такого эффекта я не ожидал. Видимо, ее убило на повал. Подтверждающе киваю и невольно усмехаюсь. Время пришло платить по счетам. «Ну что же ты не знакомишься с внучкой?» Хмыкаю и складываю руки на груди. «Иван, это не смешно!» Голос матери звенит в полнейшей тишине. «Разве похоже, что я шучу?» Приподнимаю одну бровь. «Знакомься, вот моя жена Виктория». Вывожу ее вперед и вижу, как у матери вытягивается лицо. Еще один сюрприз. «Добрый вечер», — невнятно мямлит Вика, но не предпринимает попыток завязать разговор. Вот и правильно. Сейчас это только наши разборки. «Не может быть!» Мама хватается руками за голову и качает ей из стороны в сторону. «Что-то не так?» Сухо интересуюсь и выхожу вперед, чтобы лучше ее видеть. «Ты же хотела, чтобы я приехал. Вот я здесь, вместе со своей семьей, женой и дочкой. Или ты не рада?» «Конечно, рада, но...» — выдыхает она. Но продолжение так и не следует. Понятия не имею, о чем она сейчас думает и что чувствует, но мне почему-то ее совсем не жалко. «Но...» — выжидательно смотрю на нее. «Если мы доставляем неудобства, то вполне можем вернуться к себе домой». «Не говори глупости!» Берет себя в руки и выдавливает из себя фальшивую улыбку. «Это и твой дом тоже». «Рад, что ты это помнишь». «Что ты имеешь в виду?» Настороженно хмурится. «Позже поговорим». Видимо, такой расклад ее устраивает, и она переключает внимание на внучку. Вообще, все дальнейшее плохо складывается в реальную картину. Мама присаживается на корточки и помогает Нюсе снять куртку и варежки. «Как тебя зовут, девочка?» «Нюся». Довольно отвечает та, стягивает шапку и отдает ей. «Какое красивое имя!» «Как у принцессы!» Мама улыбается, и мне кажется искренне. Неужели? Тугая пружина, что все это время не давала спокойно дышать, разжимается. Облегченно выдыхаю, надеясь на то, что самое страшное мы пережили без потерь. «А где ты букву «Р» потеряла?» «Не знаю, она меня не слушается». Доверчиво делится Нюся и театрально пожимает плечами. Ей очень нравится быть в центре внимания. «Родители!» — с укором тянет мама и кидает на нас недовольный взгляд. «Мы к логопеду записались», — виновато вставляет Вика и начинает нервно кусать губы. «Что ж не к хирургу сразу?» — мама закатывает глаза к потолку. «Ладно, с этим я сама разберусь. Мама!» Строго напоминаю о своем присутствии и кидаю в нее недовольный взгляд. Все это лишь наше сугубо семейное дело, не больше и не меньше. Она неопределенно хмыкает и резко выпрямляется. «Проходите уже, хватит ютиться в прихожей!» Братья словно срываются, начинают галдеть и смеяться. Быстро скидывают верхнюю одежду и обувь, подхватывают Вику и Нюсю и скрываются в гостиной. Мы остаемся наедине. «Пойду сумки возьму». Разворачиваюсь и выхожу из дома. Мама накидывает куртку и следует за мной. «И что все это значит?» – опирается плечом на кузов машины, наблюдая за моими действиями. «Достаю только самое необходимое. опускаю сумки на снег, захлопываю багажник и ставлю машину на сигнализацию. В голове крутится несколько вариантов развития событий, но выбираю самый короткий и честный. «Я все знаю, мам». Говорю коротко и смотрю в глаза, пытаясь отыскать там хоть толику сожаления за мою искалеченную жизнь. «Что, все?» Она напрягается, но не сдает позиции. «Вряд ли я чего-то добьюсь. Похоже, что Вика была права. Но раз уж взялся, надо довести дело до конца». «Знаешь...» Глубоко вздыхаю и выдыхаю, подбирая слова. «Даже не зная правды, я всегда интуитивно винил тебя в уходе Вики. И был прав». Мама нервно ведет плечами и отводит глаза в сторону. «Сейчас я готов тебя простить. У меня только один вопрос. Зачем? Зачем ты уничтожила меня?» «Я хотела как лучше», — тихо отвечает она и ежится то ли от порыва ветра, то ли от собственных эмоций. «Вика, тебе не пара». «Это не тебе решать, к счастью». Получается немного грубее, чем хотел, но эмоции сдерживать все труднее. «Что ты намерен делать?» «А я все уже сделал». Снимаю перчатку и показываю кольцо на безымянном пальце. «Твоя очередь делать выбор, мам». Не давлю, а просто озвучиваю. «Либо ты принимаешь мою семью целиком, либо мы с тобой просто перестанем общаться». Смотрит на меня с недоумением и пораженно качает головой. Не ожидала, что я научился жестко рубить под корень. У нее же и научился. «Это шантаж!» «Это право выбора». Устало усмехаюсь. «Мне интриги и распри в семье не нужны. Я хочу просто жить долго и счастливо со своей любимой женой и нашей дочкой». «Неужели ты и правда ее так любишь?» Тихо спрашивает и поднимает голову. С неба начинают сыпаться крупные снежинки, красиво кружась в воздухе. «Я всегда ее любил. Жаль, ты настолько черствая, что не смогла этого понять». Отвечаю с сожалением. «Неправда!» Горячо возражает, но упрямым фактом противопоставить ей нечего. «Это уже не важно. Подхватываю сумки и иду к дому. Я обрисовал тебе свою позицию. Только, пожалуйста, не надо обижать Нюсю. Она все-таки ребенок и не участвует в наших разборках». «За кого ты меня принимаешь?» Мама возмущенно вздергивает подбородок, обгоняет меня и первая скрывается в доме. Можно ли считать, что перемирие хотя бы временное достигнуто? А черт его знает. Будем надеяться, что да. Хотя как-то все прошло подозрительно легко и спокойно. Надо держать ухо востро, как бы она ни выкинула какой дичи.